короткие юбки, кажется, только вред приносят. Я стала выжатой, как губка, надо бы так сдаваться, бросить. Знаешь, кто-то забрал мою львицу, бабочек мне оставил только. Солнце в глазах моих садится, я уже жива не настолько, не настолько. А ты забери меня. Может, стерве, ты возьми свою душу, открой глаза, вдохни глубже. Никто еще не придумал лучше. Начни сама себя слушать, себя слушать.